синева расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже сердце синева затерялось, разлилось своим заманчивым цветом. Даже сердце синева затерялось, разлилось своим заманчивым цветом. Над уралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Помню в детстве на коврах самолета неизвестные открыли маршруты, а теперь нашлась нам в небе работа синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась нам в небе работа синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам.